«Фундаментальные вопросы». Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием представляю вам Олега Юрьевича Лютых, кандидата исторических наук, политолога, моего давнего друга, ну и постоянного ведущего этой программы. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. У нас по традиции с Олегом Юрьевичем так сложилось, что мы вначале говорим не о самой теме, которую мы заявляли, а вот, собственно говоря, о каких-то важных насущных вещах. Олег Юрьевич, я тебе слово представляю. Ну, во-первых, в прошлый раз мы немножечко заинтриговали наших радиослушателей. Наконец-то памятник первому губернатору Енисейской губернии был торжественно вчера, вернее, 7 числа открыт. Это очень позитивный, положительный момент. Ну, место мы, хорошее, да, выбрали. Да, выбрали рядом почти с моим домом. Очень хорошо. Ну, там открытое такое и ну, транспортная развязка. Ну, там снесли да, позор прошлого века, наконец-то, и хорошо благоустроили. Мы всегда подчеркиваем, что если позитивные моменты наши власти делают, то это надо не просто приветствовать, а это надо, как бы сказать, и освещать. Нет, просто когда ты видишь эти вещи, каждый день мимо там них ездишь, то ты понимаешь, что вот эти общественные деньги, они были потрачены не зря. Да. Ребята, спасибо вам за молодцы, хорошую да. работу. Если хорошие книги затрагивают, да. нормальные вещи, то прекрасно. А второй положительный момент, я хочу сказать, что меня очень порадовало, это то, что на экранах вышел фильм «28 панфиловцев», и он меня очень приятно удивил с точки зрения качества и содержания, и восприятия. То есть вот в свое время был такой фильм-классик там, про бильярдные моменты. И вот там Этуш, когда там пик фильма был, он говорит, очень красивая партия. Так вот, я хочу сказать создателям этого продукта, очень отличный фильм. В хорошем смысле этого слова. Я фильм пока не видел, но я читал хорошую рецензию. Там, во-первых, было сказано о том, что очень точно были воспроизведены именно все вот эти боевые действия. Я имею в виду сам принцип, то есть там вот без вранья было сделано. И макеты, скажем, немецких танков, вот автор рецензии написал, пожалуй, лучшие вообще, которые были вот изготовлены. Самый важный момент еще человечески показали, что нормальные человеческие вещи, нормальные, как бы сказать, нюансы жизненные, нормальная окопная правда, без всяких этих смакований, без всяких, скажем, чрезмерных восхвалений, чрезмерных охаиваний. Ну что, обычно, скажем так, за последние 12 лет активно эти вещи делали. Поэтому вот этот момент меня очень сильно порадовал. Значит, все-таки могут, когда захотят. Могут, Олег Ильич, но здесь я хочу сказать, есть ложка дегтя своя, не в адрес фильма. Ко мне пришел один человек, далекий вообще от искусства, и вот он сидели, мы с ним чай пили на кухне, и он мне говорит, знаешь, я только одного не могу понять, почему на фильм «Левиафан» бюджет сформировался полностью за счет Министерства культуры, а фильм «28 панфиловцев» был снят практически полностью на деньги пожертвователей, а Министерство культуры включилось уже в самом конце. Ты знаешь, в принципе, как бы сказать, назовите хоть горшком, чтобы кашу варить. Поэтому как раз суть именно «28 панфиловцев» наглядно показывает, что в нашем обществе, да, все-таки принципы «не все продается, не все покупается» еще живы, трепещутся, трепыхаются. Ну и последние, как бы сказать, моменты, касаясь наших спортивных направлений. Красноярский «Сокол» завтра в очередной раз, я думаю, должен, скажем, очередного соперника из Пензы упаковать. А также завтра, несмотря на то, что я болельщик «Красного Яра», хочу пожелать успехов в третьем матче второго по значимости Европейского кубка вызова по регби Енисею СТМ. Ну, я его называю «Септепляп», а они расшифровываются «Сибирская тяжелая машина». Вот. Во всех моментах, за исключением противостояния с моим любимым «Красным Яром», я всегда болею тоже за второй наш регбийный клуб. Так вот, я хочу нашим парням пожелать успеха и, естественно, их главному капитану Первухину взять 3 очка, а желательно еще и с бонусом, для того, чтобы потом выйти в стадию плей-офф, потому что 3 победы, если еще, скажем, у них уже 1 бонус есть, если завтра они французов отфранцузят здесь, а 16 декабря отфранцузят их там, то, в принципе, это будет очень хороший результат. Ну, а в остальном, в принципе... Нет, еще не все. Еще есть кое-что, да. Да. Я вот хочу знать твое мнение, как истинного болельщика хоккейной команды «Енисей», по поводу того, что произошло с нашим Ломаном. Ну, ты знаешь, я всегда говорил... Не твое мнение просто. Я, значит, всегда говорил, говорю, буду говорить, таких, кто критикует Ломановых, их тысячи. А Сергей Иванович Ломанов – это точка, которую никто никогда в русском хоккее не достигнет. Поэтому соответствующим образом для меня Ломанов – это человек святой во всех аспектах, потому что лучшие годы он отдал родному клубу. Затем, когда со Швеции он уехал, мог бы не возвращаться, он приехал и, соответственно, как бы сказать… Второе возрождение, потом все эти интриги, грязные другие моменты. А Ломанов личность, у каждой личности есть серьезные плюсы, серьезные минусы, иначе бы он не был, был тем, кем он был. Вот. И поэтому соответствующим образом Ломанов состоялся и как человек, и как, скажем, прекрасный отец, и как замечательный муж, поэтому и как дедушка. И, конечно, он состоялся как звезда супер-экстракласса в русском хоккее. Поэтому второго Ломанова никогда не будет, Сергея Ивановича. И никто никогда не достигнет его потенциала. Просто я видел живьем, как играл Сергей Иванович. И поэтому и хроника предыдущих. Да, было много великих, но величайших был только один Ломанов. Поэтому мое мнение, то, что сделали, ну, Бог им судья. Олег, и еще есть одна интересная, ну, как бы новость, не новость, вот как раз ты принес газету, я сегодня с удовольствием, правда, в интернете прочитал. Наша настольная газета, наши друзья, с 1991 года, и мы там публиковались и публикуемся с 1991 года. Да, Красноярская газета. Олег Анатольевич Пащенко, да. Совершенно блестящее интервью Олега Анатольевича Пащенко, такое вот прям по-настоящему литературное, хлесткое. Ну, он наши мысли повторил. Ну, да. Нет, ну мы первые об этом мы говорили. Мы практически об этом уже говорили. Ну, неважно, кто говорил. Важно, как говорится, говорить и еще ну, раз. Ну, касаясь, он выделил персонали. Характеристики, скажем, у него свое отношение, но персонали мы выделили. Поэтому я хочу просто нашим слушателям сказать, если вам в руки попадется газета, купите. Красноярская газета, пусть, купите. Пусть покупают, не будем говорить, о чем идет речь. Да. Там идет речь о Быкове, Усе и Толоконском. Да, и да, о Толоконском, и называется интервью, называется «Время гибких и липких». Ну, вот такое вот броское название. Ну что, продолжаем? Фундаментальные вопросы. Прекрасную песню, Олег Юрьевич, хочу поставить в начале нашего разговора. Она к теме и в то же время... Очень большой да. И содержательной теме сегодняшнего разговора. И немножко поностальгируем. Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, здесь забытый давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной. Виталий Кирилович, я эту песню услышал еще будучи подростком, практически в старших классах, я, по-моему, тогда учился в 70-е годы, и я никогда не мог бы даже себе представить, что вот Белорусская пуща... 25 лет тому назад, 8 декабря. Ну, вот тогда еще в 70-е годы, слушая эту песню, читая романы про партизанское, так сказать, движение в Беларуси. Ну да, Ивана Мележа там. Да, много было таких вот интересных... То есть Белорусская пуща ассоциировалась четко с двумя вещами. Это партизанское движение, партизаны, герои. И второе, это, собственно говоря, вот песня замечательная, красивая. Пахмутова и Добронравова в исполнении песняров, кстати. И я никогда не мог себе представить, что вот это вот чудесное место, святое, по сути дела, где кровь людей пролита, и где, как говорится, все это возрождение произошло, оно вдруг станет символом какой-то ужасной вещи, которую потом вот наш президент назвал глобальной катастрофой. Ну, наверное, так оно и есть. Вот. Поэтому мы сейчас говорим как раз о том, что произошло в Беловежской пуще в 1991 году, ровно 25 лет тому назад. Вчера. Да, вчера практически. И практически, и теоретически, да, юбилейно. Давай мы для начала, для тех, кто родился вчера, буквально, вот буквально практически, вот напомним, что же там, собственно, случилось 25 лет тому назад. Ну, три лидера тогда еще, скажем так, республик в составе Союза Советских Социалистических Республик. Это лидер, тогда, скажем, руководитель Ельцин. Лидер Беларуси Шушкевич и, соответственно, Кравчук, плюс со своими ближайшими сподвижниками подписали соглашение о новых правовых, политических, экономических отношениях, в результате которых де-факто и уже де-юре начался и бурно стал развиваться процесс ликвидации Советского Союза. Но при этом Советский Союз существовал, и Михаил Горбачев в то время еще оставался президентом. Не, но все, они... По сути, за спиной произошло. Нет, не по сути, за спиной. Все это сказки Белого Бычка. Да. Они продолжили ту линию, которую затеял Горбачев. Не зря, скажем, в марте-апреле 1985 года, я еще тогда служил, ну, уже такие слухи ходили. Расшифровывали фамилию Горбачев. Граждане обрадовались. Рано Брежнева, Андропова, Черненко еще вспомните. Слушай, какое изобретательное прямо у людей было. Не, ну вот это соответствующим образом. Эти все вещи, они, как бы сказать, имели место. Так же, как глянь, там Горбачев деньги там. Легачева я нашел, да, расшифровка. Нет, но ведь... Но хотя Егор Кузьмич, в принципе, особо-то никакими финансами не имел возможность. Нет, но тем не менее, вот я не думаю, что Горбачеву это было выгодно, ведь он лишался поста. Ему это было не просто выгодно, это его эпопея, то есть фактически Горбачев это Ленин наоборот. То есть если Ленин, скажем так, взбудоражил и как политический деятель реализовал все задуманное на 100%, то Горбачев, его антипод, как политический деятель, он реализовал все свое задуманное тоже на 100%, только наоборот. Вот и все. То есть этот шиворот на выворот, это выворот на шиворот. И все. Поэтому здесь они как бы тождественны. То есть, с точки зрения максимального реализационного, скажем так, вида, который они, скажем так, планировали и достигли. То есть ты хочешь сказать, что вот вся политика Горбачева, которая вот до этого проводилась, она как раз и подвела к распаду Советского Союза. Разумеется, формально. Целенаправленно, планомерно, с учетом четкого понимания всех механизмов, которые крутятся, вертятся, функционируют внутри Советского Союза, и все те болевые точки, которые осознанно, скажем так, гарантированно бы, скажем, расширялись, и те силы, которые это, скажем так, реализовывали, это и максимально ключевая роль Комитета госбезопасности, максимально ключевая роль органов Коммунистической партии Советского Союза, максимально ключевая роль партийных структур в МВД, в Министерстве обороны. Все это было направлено на достижение этого результата. Сдача страны, где вы живете, и присягу которой вы давали. Но Там была такая интерпретация, насколько я помню. Горбачев говорил, что вот у него уже был готов новый союзный договор, то есть который на какой-то другой уровень взаимоотношения республик Советского Союза должен был вывести. Это должно было сохранить государство в прежних границах. И уже должны были собраться. И поэтому быстренько, значит, вот основные лидеры, то есть там Кравчук, Шушкевич и Ельцин, за спиной быстро полетели, быстро все подписали и поставили его перед фактом. Это действительно союзный договор? Вот такое существовало, да, и, думаю, и были шансы. Я думаю, не нужно было никаких не союзных договоров проводить. Нужно было просто принять новую конституцию, где, скажем так, все территории уравнивались во всех правах. То есть изменялось бы внутреннее административно-территориальное деление соответствующим образом. Внутри там, ну, культурно, скажем так, какая-то хозяйственная деятельность, она, как бы сказать, позволяла автономные там уклады учитывать, скажем, географические факторы. Скорее культурное даже, чем, чем экономическое. Нет, ну, хозяйственно все равно как бы надо было давать возможность там. Хочет человек, скажем, овечек пасти? Ну, нет, пусть пастет. С учетом, да. Конечно, какая-то любая территория. Ты же не будешь землю в Якутии сажать. Да, там, даже как, пшеницу. Например, территории Крайнего Севера, они выделялись в особые там, зоны ведения хозяйственной деятельности. Ну, это объективная реальность. Вот, поэтому надо... С другой стороны, я извиняюсь, конечно, такая традиционная сельскохозяйственная зона, как Прибалтика, полностью промышленно была развита именно при советской власти. Нет, но их же создавали с точки зрения, то есть, того, что основной, скажем так, становой хребет Советского Союза русский народ, он, как бы сказать, львиную долю тащил на себя в ущерб себе ради других. Но это... Проблемы русского народа, не надо этого было делать. Ну, люди хотят этого делать, или люди, как бы сказать, придерживались этих принципов с точки зрения принести счастье в чужой дом за счет своего потенциала. Ну, если вы такие ребята, то другие такими не будут. С другой стороны, надо ведь совершенно четко вспомнить, что о каком союзном договоре могла идти речь, если к тому моменту, ну, это к осени 91-го года, Прибалтику уже потеряли. Так вот о чем и речь. Это ту Прибалтику, простите, я тебе уже просто мысль закончу, которую вообще-то Петр Первый там завоевал кровью 21 год. Можно еще и до Петра там упомянуть, и, скажем... Ну, и Иван Грозный сражался за нее. И до Ивана там, как бы сказать, и, скажем, еще Петр упомянуть еще и, скажем, интересные вещи, касаясь там, скажем, некоторых образований, там, со всякими гербами некоторых товарищей на коне, там, и так далее, там, подобное, да, и что на древнерусском там некоторые литовские ребята говорили. Нет, так сильно не углубляться. Нет, мы просто, да. Но в любом случае Прибалтика была присоединена, она не имела окраины, нет, окраины они нужны были, как бы сказать, для, скажем, лакмусовой бумажки, для того, чтобы расшатать тот механизм, который, скажем так, должен был быть расшатан с их позиции. И вот первый вопрос, на самом деле, который должно было задать руководству Советского Союза, каким образом огромный край просто взял и отсоединился самовольно совершенно, хотя у вас была и Конституция, и право, собственно говоря, как-то удерживать. В Соединенные Штаты вспоминаются с Авраамом Линкольном. Где у нас Линкольн был? Где? Да нет, у нас был Горбачев и все его окружение, которая, скажем так, придерживалась так или иначе вот этой единой точки зрения. То есть, те реформы, которые есть, значит, они должны принести то, что есть, и мы получим то, что хотели получить. Это сейчас они все красиво говорят, они сейчас все, как бы сказать, манипулируют, они сейчас все на 180 градусов поменяли свои взгляды, ну вот говорящий голос. У Соловьева вчера, скажем, Проханов там и Гознер, самое Гозман, то есть, вот, ну, я слышу вещи, которые в свое время радикальные, скажем, либералы говорили, сейчас уже как бы там некоторые вещи Стариков поменяли. Противоположная позиция, скажем, тоже далеко не ушла в плане попыток манипуляции. Ну, то вот все, то есть... Та конъюнктура на тот период времени, да, не хотим мы коммунистов, не хотим мы коммуняков, там, мы не хотим еще чего-то, да, мы хотим славного капитализма, сейчас он придет, сейчас все будет замечательно, мы все разрежем пополам, а новое-то кто будет создавать-то? А ребята сказали, мы новое не будем создавать, вот Мы с тобой перед этим, как бы сказать, упомянули Сергея Юрьевича Глазева, да? Наконец-то ты со мной согласился, что под эгидой Владимира Владимировича Путина, как бы его крыша... Да, наконец-то я согласился. Я и не спорил. Вот, не, ну, вот, как бы сказать, исходя из этого, лучший вариант премьер-министра, да? На сегодняшний период времени. Но вот здесь то же самое. То есть, в принципе, если вы хотите, да, значит, вы это делаете. А если вы не хотите, да, вот Олег Юрьевич, если тебя будут по физиономии, ты же будешь сопротивляться, правда? Еще как. Вот и все, еще как, да? Да. Вот, а и там то же самое. Вот мы там знали, были мы там, но если вы, значит, не хотели бы, то вы это бы не допустили. Если товарищ Сталин с товарищем Берии, когда немцы прут под Москвой, да, 16 октября, один день, они упаковали и всех успокоили, 6 ноября они проводят метро Маяковского заседания, да, на следующий день парад и на фронт, да. Если они хотели победить, они победили. Вот и еще... там то же самое. Там, значит, люди хотели развалить. Люди хотели урвать свой кусок, они его урвали. Люди хотели обогатиться, они обогатились. Люди приветствовали эти преобразования, и они получили эти плоды с точки зрения доступа к собственности, к ресурсам, решая свои узкие, шкурные, эгоистические интересы. Потому что если было бы по-другому, у нас был бы закон о люстрации. Олег Ильич, вот такой еще у меня к тебе как бы вопрос. Помимо того, что вот, ну, там голосовали за суверенитет России и так далее на референдуме весной 91 года, вообще-то подавляющее большинство граждан, ну, там чуть ли не единодушно высказались за сохранение Советского Союза. Я, кстати, голосовал против обновленного Союза. Хорошо, но тем не менее подавляющее число граждан, и я в том числе, голосовали за сохранение Советского Союза. А я был против. Олег Юрьевич, у меня были четкие аргументы. Мы сейчас с тобой этот вопрос обсудим. Я сейчас о другом говорю. По сути дела, руководитель государства так или иначе должен, собственно говоря, учитывать волю граждан, выраженную на официальном референдуме. Борис Николаевич Ельцин, Кравчук и Шушкевич эту волю не выразили. Более того, они поступили вопреки этой воле. В этом случае де-факто являются ли они, по большому счету, преступниками? Да. Я же давно об этом говорил и в некоторых наших передачах. Нам нужен свой Нюрнбергский процесс. Ну, к примеру, скажем, Владимирский, там, не централ, а трибунал, там, ну, нормально, кстати, ну, недалеко. Сначала трибунал, потом централ, да. Нет, это на полном серьезе. То есть, всю подноготную поднять, всех причастных к этому людей четко, скажем так, оценить, подвести конкретную черту, да, и, соответственно, скажем так, раздать каждому товарищу по хорошему прянику с кнутом. То, что заслуживает. Вот теперь, то, что и получит. Вот теперь, Олег Ильич, мне бы очень интересно было знать твою аргументацию, почему ты голосовал против сохранения просто. Советского Союза. А очень просто, потому что Советский Союз – это было... Империя зла. Нет, не империя на зла была. Нет. Она была страна, которая, скажем, была создана... скажем, в интересах всех, кроме русского народа. Вот и все. Нет, ну... Вот и все. И это, поэтому... Подожди. Нет, это первый момент. Да. А и что, поэтому надо было разваливать его? Нет, я исходил из того, что нахлебники, которые, скажем так, получали вдоволь, а взамен фактически ничего не имели. А вот, в принципе, эта практика сейчас, скажем так, протекает. А вот, потому что, в принципе, принцип честности, принцип социальной справедливости и принцип, скажем так, равных возможностей ни тогда, ни сейчас для основной массы русского человека не реализовывался. Возникает вопрос, Олег Ильич, так, может быть, надо было не границы пересматривать, а выравнивать права? Нет, титульные нации. Все правильно. Я исходил же из тех формулировок, я же голосовал-то против тех формулировок и против того устройства Советского Союза. Вот Российская империя – это нормально. Все территории должны быть уравнены. В всех территориях надо учитывать их специфику, но закон один для всех. Это первый момент. Да. Второй момент, значит, соответственно, пропорциональное соборное представительство во всех сферах деятельности, во всех органах управления. Это самый сбалансированный вариант. Самый сбалансированный вариант. Это второе. И третье. Mm-hmm. Нужно учитывать традиционно консервативные принципы, которые были, да, есть у русских одни, у татар другие, у евреев третьи, у чеченов четвертые, там, у латышей пятые, у украинцев шестые и так далее. Все это учитывается, но есть еще пропорциональное представительство, вот оно, как бы сказать, с учетом единого государственного, территориального, экономического, политического и культурного пространства. Главный фактор, это еще культурный, является язык, на котором вы общаетесь. Ну, да? Главный язык, да, межнациональный. Ну, вот и все. А я бы, знаешь, что хотел, Олег Юрьевич, еще это напомнить? Как бы вот вкратце. Да. Я с тобой согласен, я не спорю, поверь мне. Я бы хотел напомнить просто еще нашим слушателям, что все территории Российской империи, а Советский Союз – это просто сокращенный немножко вариант Российской империи. Так вот, все территории Российской империи, включая и Прибалтику, и Великое княжество Финляндское, и Царство Польское, и Азербайджан, и Армению, которую частично потеряли, и Грузия, и Казахстан, и Таджикистан – это все было полито кровью русских солдат. Русских. Основную массу, да? Да. Поэтому ни одна территория практически вот из вышеперечисленных не вошла добровольно. И даже Грузия, которая вошла, в принципе, добровольно, ее пришлось потом защищать, потому что из-за этого случилась Кавказская война в 70 лет сроком. Но нет, там ситуация немножко другого плана была, Олег Юрьевич. Если ты помнишь, там, в принципе, Северный Кавказ, он, по большому счету, 100 лет не нужен был, да? Там проблема заключалась просто, что англичане там... Вась-Вась, и второе, то, что Каспий, там большие запасы нефти, все. Олег Ильич, там все началось с того, что возникла военно-грузинская дорога, которую пришлось защищать, потом туда пришли англичане. Они до этого там, как бы сказать, я хочу сказать, что если бы Грузии не было, то нечего было бы защищать. Ну и по границе Кавказа и существовали. Нет, а в принципе Грузию с Черноморского побережья спокойно можно было там, как бы на сказать. На тот момент нет, потому что Черноморское побережье, ты помнишь, вот это еще район Анапы. Ну это 1801 год там, да. Там еще турки были, их только потом где-то в 28-м. Нет, ну там война 1806-1812 года. Да, и потом еще 28-29. И с Ираном там параллельно до 1813-го. Да. Совершенно верно. И со шведами, когда Финляндию там 1809-й, 8-9, да. Совершенно верно. И вот это вот Нахичеванское ханство, и вот то, что теперь называется Карабах, да не было никакого Карабаха. Это были ханства иранские, которые были присоединены. Ну даже как вот часть Азербайджана, наверное, до сих пор в составе Ирана. А теперь Азербайджан с Арменией делят это, как будто это их исконная территория. Нет, это забавно, они конечно. Не делят, просто они исходят, что там их предки, как бы сказать. Нет, жили, похоронены и все. Но вообще-то, когда там Иран... Нет, ну Иран запустить, и все вопросы будут решены. А они их и решали до 13-го года. Нет, и все нормально. Да? И сейчас можно так же решить, в принципе. И никакой референдум Алиева по поводу там сроков и все. С Ираном можно спокойно решить этот вопрос, и все будет нормально. А Грузию можно решить вопрос с точки зрения Турции нормально. Я думаю, Эрдоган будет доволен, и все. Скажет спасибо. Там единственное, что как бы эти территории, ну, условно говоря, по большому счету, они нам мягко уже давно не принадлежат. Да. Нет, и все. Так что я просто хочу сказать, что на самом деле, конечно, нужно было говорить не о развале Советского Союза, а, собственно говоря, о крахе вот этой территориальной, к сожалению, Российской империи. Нет, ну это государственное устройство, которое было в тот период времени. И все те, скажем, принципы, которые были, они были изначально заложены паразитирующие и ярко выраженные, скажем так, антирусский характер. Да, это была сдача Российской империи. Вот мы сейчас просто прервемся, Олег Юрьевич, буквально там на минуточку у нас есть интересное сообщение информационное, а потом вернемся в студию и еще поговорим дальше, что же произошло, то есть за эти 25 лет, кто вообще что выиграл, а что потерял. Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. «Деду» – спектакль о жизни Эди Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-35-10 на сайтах crassticket.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Фундаментальные вопросы. Мы снова в студии. Я Олег Тихомиров и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы говорим о тех событиях, которые произошли ровно 25 лет тому назад в Беловежской пуще, и которые знаменовали собой распад Советского Союза. Ну, хорошо. Вот, наверное, каждое событие, Олег Юрьевич, нужно оценивать по тому, что оно в конечном итоге дало. Хорошего или плохого тем, кто в этих событиях участвовал. Вот. И я предлагаю сейчас какую-то оценочку такую провести для всех участников вот этого замечательного действия, как Беловежские соглашения. Что же, собственно, с ними произошло? Ну, что произошло? Кто хотел войти в историю любыми доступными, недоступными, скажем так, вариантами, они это сделали. Кто хотел урвать, он урвал. Кто хотел получить дырку от бублика, он ее получил. Кто хотел кардинального изменения, они этого, скажем, ощутили на себе. Вот. С моей точки зрения, да, вот как говорят, с моей колокольни, половина жизни прожита там, половина здесь. Мой уровень и жизненный, и профессиональный, и материальный, и социальный, какой угодно, одинаковый. Потому что принцип понятия честь, достоинство, справедливость для основной массы населения как в Советском Союзе, так и в Российской Федерации, он отсутствует. Играется все, что угодно. И вот и прилипалы, и лизоблюдство, и национальная государственная измена, и конъюнктура, и продажность – и лицемерие, и хажество, и рвачество, и масштабы коррупционной составляющей, масштабы, скажем так, ликвидации близких, брат на брата, сестра на брата, отец на сына, кто угодно. То есть фактически такая вот вялотекущая, мерзопакостная внутренняя гражданская война, она идет. Ну и так же, как и на телевидении, также и, как, скажем, в средствах массовой информации, бумажного толка, интернет. Ну, то есть, в интернет посмотреть, там вообще так, да? Вот, поэтому это вот конкретные показатели. Да, где-то есть инстинкты самосохранения, где-то процесс адаптации, где-то процесс каких-то, скажем, созидательных моментов. Ну, это естественно, что человеческий, скажем, род, он все равно хочет каких-то там для себя позитивных моментов. Но за 25 лет у нас нету ни одного государственного праздника. За 25 лет у нас, скажем, нету ни одного серьезного фундаментального произведения. За 25 лет у нас не создана нормальная социально-экономическая, скажем так, структура, которая бы удовлетворяла подавляющее большинство населения. Да? У нас нету нормальных идеологических подходов. Что-то хватаем из Советского Союза, что-то хватаем из Российской империи. Сейчас начинаем всех примерять. Об этом мы также с тобой поднимали. Да, все это наше, да. А вот видно, нас наслушались, теперь вот начинают там выдавать за свое. А мы бежим впереди паровоза, да, с тобой просто. Нет, ну просто мы, как бы сказать... Мы же чувствуем дух времени. Да, дух времени чувствуем, поэтому себя не похвалишь, никто не похвалит. Да? Вот. Трезво себя. Но констатация, себя. Констатация. Так вот, и поэтому естественно, что... Следующий год будет апогеем политической конъюнктуры. В принципе, конечно, нужно примирить, да. В принципе, конечно, уже моменты пройдены, но до сих пор мы на распутье либо 17-й, либо 37-й. Это факт налицо. Вопросы не решены. То, что процессы, скажем так, веселых сперматозоидов бултыхают и начинают оплодотворять яйцеклетки с элементами революционности. Это да, потому что подрастают следующее поколение. Я вот просто как преподаватель вижу. Это вот 97-й, 96-95 годы, это уже другие ребята, они задаются вопросами, почему в своей стране честно работая нельзя получить нормальную заработную плату. А это очень важно. И рано или поздно появится либо Фидель Кастро, либо Владимир Ленин, он же Бланк, либо Иосиф Сталин, либо, скажем, им подобные, которые соответствующим образом скажут: ребята, я знаю, что вам нужно. И ребята увидят в нем своего лидера, а потом, соответственно, увидят своего вождя. Да? И на смену одним монахам, как у Стругацких, с гор спустятся другие монахи. Это реально, и мы с вами увидим. То есть родились в СССР, прожили в Российской Федерации, помрем. Ну, желательно Великой России. Ну, это желательно. Нет, я просто сейчас как раз вот держу бумагу, интересную ты мне сегодня принес. Да, хорошая бумага. Вот, эта бумага говорит о том, что... Я сейчас поясню, в чем дело. Она говорит о том, что молодежи не к чему стремиться, потому что если люди, которые получают высшее образование, пишут кандидатскую диссертацию, становятся доцентами с длительными преподавательскими стажами. Это я все про тебя, любимого, рассказываю. Да, два высших образования. Да, два высших образования имеет. И вот зарплату, которую получает у нас доцент, вот с кандидатской и так далее, вот она составляет 25 тысяч рублей. 25 тысяч, 66 рублей, да. 80 копеек. А на руки 21 с копейками. Да, 21 с копейками, друзья. 6 копейками аванс и 15 копейками зарплата. Вот. Остаток. То есть это вот, если вы пойдете куда-нибудь официантом работать, вы примерно то же самое будете получать. Так что не надо кандидатские писать. Не это надо. Ни к чему совершенно, не нужно. Понимаете? И докторские не нужны. Трата и высшее образование не конечно. Надо. Конечно. Так если так вот будет продолжаться, то им действительно другой перспективы нет, как все поменять. А я хотел просто вспомнить... Ну, к этому идет. А я хотел пока. Вспомнить вот сегодняшнее, вот я то, что я сегодня прочитал, недавнее интервью как раз, Сергей Глазев тоже давал оценки, в цифры приводил. Вот этих 25 лет, которые прошли у нас с момента, так сказать, освобождения России от обязательств. Так вот, он говорит о том, что мы получили дополнительный прирост только по двум главным, так сказать, направлением, что ли. Это автомобильное направление и компьютерные технологии, информационные, точнее, технологии. Оба направления являются потребительскими направлениями. Правильно. Они не производственные, потому что мы сами не производим ни автомобилей, мы не производим никаких технологий и тем более уж с оборудования компьютерного как такового. Мы в лучшем случае собираем его здесь, на территории. Это все. А машиностроение упало в десятки раз. В общем, вся вот эта вот металлургическая промышленность, вся серьезная, полностью практически производство была. Производство средств, производство, да, оно все упало в много раз. Огромные территории, я имею в виду... Перерабатывающие. Помещения, капитальные, так сказать, вложения были розданы и превратились в склады. В торговые центры непонятно. Взять наш славный город Красноярск. Да, мы вот про себя, кстати, это каждый видит. Да, вот вопрос на засыпку, да? Вот миллионная агломерация, да? Создали ее, там, провозгласили. А с 1991 года, с нулевого цикла, у нас построен один объект. Который? Завод Coca-Cola на Северном шоссе. Он такой небольшой, на самом деле. Я проезжал, он особо не бросается. Цикла, с нулевого. Да, там вот в других городах там кое-какие. Но вот миллионный город. Вопрос поводу того, а что вы дальше-то планируете? А зачем нам? Нет, они планировали здесь завод ферросплавов, планируют здесь алюминиевую долину. Планов-то много. Нет, алюминиевая долина – это одно, а завод ферросплавов – это другое. Там же суть-то заключалась... Я говорю про планы. Нет, суть-то заключалась в том, что... Там всякие куксу, сукку, то есть неважно, как называется, да. Это был третий игрок на поле Красноярского края, да. И он поделен между русским алюминием и... И норильским никелем. Да. И суть-то куксу заключалась в чем? Что они на территории не Красноярска, а это земельный участок являлся федеральной собственностью. Хоть планировали с нулевого цикла, ну там чуть-чуть некоторые задействовали. Ну, планировали же все-таки. Да, построить. По новым технологиям крупное предприятие, где около 10 тысяч граждан это самое нашего славного края работало, платили бы здесь налоги, основное место налогообложения был бы Красноярский край. Но ни русскому алюминию, ни норильскому никелю это не надо. А плавненько отработали белоленточный вариант, не даешь экология, ля-ля, тополя, и пошло, поехало. Ну, но когда любой буржуй... Потратились на наклейки. Да, да. Буржуй, он когда с нулевого цикла, он новое вкладывает, потому что, чтобы отдача как можно быстрее была, и процесс амортизационных отчислений, скажем так, не передавался, потому что эксплуатация была. Так же, как если у нас есть деньги, мы более качественную продукцию купим. То же самое и производить будем более качественно. Вот и все. Но у нас же народ Ну и в конечном счете мне студенты задают вопрос, говорят, Олег Ильич, почему вы, скажем, Российскую Федерацию называете страной летающих пингвинов? Я говорю, потому что у нас пингвины летают, основная масса. Но мы летающие пингвины. Низенько так. Да, низенько, но летают. Они говорят, а вы тоже летающие пингвины? Я говорю, конечно, я тоже летающий пингвин. А куда деваться? Да, не, ну это правда. Еще одну цифру тоже приводит Глазьев. Он говорит о том, что, в принципе, население Российской Федерации, и вот, по сути, из-за 90-х годов уменьшилось, ну, потеряло, точнее, необходимый прирост. И вот нас сейчас меньше на 12 миллионов человек. Ну, это геноцид. На 12 миллионов. Геноцид нашего народа. Тот, кто стоял у власти в 90-х годах. Вот, собственно говоря. Ну, и часть, которая сейчас во власти. Скажем, остатки тех. Угу. Поэтому, собственно, в общем, так скажем, ну, ничего хорошего по большому счету мы не получили. Но это все можно отнести, ладно, это все можно отнести на 90-е годы, поспешность реформ, там, тра-ля-ля, знаешь, вот, хорошо, Гайдара проехали, Чубайса, ладно, проехали, ну, потом у нас были еще и 2000-е годы, и мы 10 лет, ну, не 10, 8 там, лет, допустим, до кризиса 2008 года, мы прям так жили, прям столько было офисов, столько офисного планктона развелось, все купили себе по маленькому автомобильчику, кредиты, понимаешь, там, ипотека, все дела, то есть зажили так прям хорошо. У меня есть вопрос, почему у нас не произошел рывок? А вопрос заключается в том, что у власти были те люди, которые придерживались принципа грабь награбленные, но более, скажем так, гламурными глянцевыми вариантами. Изящно, да. Изящно. Но я хочу сказать, Олег, это Ильич, извини, у власти до сих пор те же самые правильно, люди. Правильно, совершенно верно. Не были, этом... они да, есть. Это конъюнктура та же. Ключевые позиции занимают те же люди, но просто... В угоду времени, в угоду определенным параметрам, они сейчас государственники, они сейчас патриоты, они сейчас люди, которые за Россию готовы чужую жизнь отдать, но не свою. Но конъюнктура, если поменяется, то ситуация, она соответствующим образом, так же, как, скажем, в 91-м году произойдет, так же, как государь-императора в феврале 17-го года, сдали, и как там, ой, ужасно все, да. И, скажем, вопреки всему, ну, были такие крутые, скажем, махровые ребята, да, там, которые назывались большевики, которые немножко по-другому, часть из них, которая потом передавила другую часть, и потом вот монстра построили, да, под названием Советский Союз, и которого сейчас до сих пор проедают, и два основополагающих таких, скажем так, ну, мужчины, да, скажем, из маленькой Грузии, про которую ты говоришь, да? Вот есть два грузина, которых стоит уважать. Да, это Сталин и Берия. То они как бы там с мигрельской и осетинской, скажем, кровью, да? А вот, поэтому вот они, скажем так, приложили усилия, да? То есть и на них деньги делают, да? До сих пор с точки зрения, да, причем очень хорошие. Нормально. И систему, которую они создали, тоже, как бы сказать, проедают, а все проесть не могут, и растаски все растащить не могут. И сейчас опять их, скажем, на плаву с именем Сталина, да, начинаем, как бы сказать, возрождение величия, скажем, российского народа, да, и вот, скажем, идею российского народа, там, да, опять же, как великий советский народ. Ну, это все то из этой же области, да. Вот. И самый главный праздник 9 мая, да, это победа, да. Но верховный главнокомандующий, да, 9 мая, это был Иосиф Виссарионович Сталин, а это праздник страны, которой уже нет. Ну, это да. И так народа, вот, которого нет. И народа, которого нет. Советский, да, народ. Если мы говорим, что победу, мы правопреемники всего, что все наше величие, начиная там, скажем, с древнейших, предревнейших времен, и мы говорим, все мы это наше, мы все это забираем, тогда мы возрождаем все эти вещи, и вот некоторые позитивные моменты, и вот и Степанову, да, и, соответственно, необходимо Владимиру Оскаровичу Капелю поставить, и Василию Ивановичу Чапаеву, и Николаю Щерсу, одному из выдающихся красных командармов, да? Поэтому соответствующим образом. А то мы где-то одно делаем, да, а где-то другое, да, где-то что-то, значит, ликвидируем, где-то что-то, скажем, рушим во главу угла, просто вот наша определенная конъюнктурность. Так вот, конъюнктурность, она и наглядно до сих пор доминирует. Ну а раз она доминирует соответствующим образом, где перспектива, где социальные лифты, где те лидеры, ну, за исключением, скажем, Путина, да, где остальные, где вот это племя молодое, ретивое, энергичное, да, вот у Сталина были там 25 тысяч в партию, да, ленинские призы, потом, значит, сталинские там орлы, где путинские соколы хотя бы на худой конец-то, где они? Ау-у, люди. Объединенный народный фронт, да, вот кого-то нашли, проще. Так надо не находить, а надо просто послать туда бригаду. Ты их видел? Ну вот, по телевизору показывают. Ну вот, вот по телевизору. Вот. Так вот, надо пока отправить бригаду, спецподразделение ФСБ, там, например. Национальной гвардии. Ой, я тебя умоляю. Вот, отдельно, да, люди должны снутри, с горящим сердцем там, вот, со всеми остальными, скажем, частями тела, да, там, и вот, тогда вы получите этот результат. А этот результат, когда сколько стоит, как пройти, ну... Вот классический пример. ИГИЛу бабки платят, ИГИЛ воюет. ИГИЛу перестают платить. И ИГИЛ все, ля-ля-то-поля, да. А вот здесь еще нужно сказать, что организации запрещены на территории, да, Российской, ну, Федерации. Что, обязательно. Обязательно, да, да, да. Ну, им платят бабки же. Они за счет бабок и как бы воюют. Ну, наши все, тоже неплотно воюют. Не, ну, только они воюют за наши деньги. Подожди. Вот, деньги раз. Вот, на всяком случае, на Донбассе была прослойка. На Донбассе нет. Прослойка, согласен. Да, определенно. В Приднестровье была прослойка. Согласен. Прослойка. Соответственно, в Сербии была. А в Сирии была... нету прослойки. Как мне сказали некоторые ребята, которые были на Донбассе, угу, вот, они, как бы сказать, являются, скажем так, сотрудниками частной военной компании. Угу. Просто им, как бы сказать, предложили, угу, и поэтому они, как бы сказать, туда не, поехали. Ну, частная военная компания, да, не будет же в Сирию самолеты посылать. Нет, это о чем и речь, это нормально. Там, да, бомбят, да, нормально. Нет, по несколько, да, миллионов рублей. У нас и Великую Отечественную войну жалование было и офицерское, и генеральское, и, угу, солдатское. А как по-другому-то? Надо же солдата поддерживать. Угу. Мы просто о сути, да? Вот с точки зрения нашей, да, платить и, как бы сказать, другие вещи, они могут эффект подавать. Вот, я надеюсь, в следующий раз мы уже... Когда мы будем, да, подводить, да. И Алеппо уже, я думаю, будет, мы уже. Мы просто, да, немножко вперед, да, вперед забегаем, да, видишь, тобой, подводя, да, итоги. А потом они говорится будут опять, да, с нас все брать пример и потом выдавать за свою. У нас программа, да, она такая актуальная, поэтому как только мы начинаем говорить об истории, да, мы тут же начинаем говорить о сегодняшнем. Нет, ну мы не будем хлеб у Андрея Федоровича. Потому что это называется незавершенная история. Нет, у него есть уроки истории. Да. Мы не будем у него хлеб забирать. Поэтому мы с Олегом Юрьевичем через 2 недели встретимся и уже будем подводить итоги минувшего года 2016. А мы могли бы 31 декабря тоже встретиться. Ну, обсудим. Я имею в виду, да, еще один выход, обсудим, а последний. Этот вопрос. Чтобы так, не Андрей Федоров, а я был последний, да, в этой студии. Обсудим, да, это. Пусть ему будет приятно. Вот. И поговорим, может быть, и о том, что нас, может быть, ожидает. Ну что же, это была программа «Фундаментальный вопрос» с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Помогал ему вести эту программу. Скромничаешь. Да, я Олег Юрьевич Тихомиров. Ну и мы прощаемся с вами, друзья. И еще раз послушаем вот эту удивительную песню. До свидания. Композитора Пахмутовой. Пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. Как олени с колен пью святую пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой фундаментальные вопросы.